Когда Кирби открыл заднюю дверь такси, собираясь сесть, какая-то девушка ужом проскользнула мимо него и заняла машину. «Эй!» – возмущенно воскликнул он. На него хмуро смотрела Бетси Олден. «Заткнись и садись рядом, умник!» Поколебавшись, он устроился на сиденье и сказал. «Но что?» «Замолчи, пожалуйста!» С дюжины кварталов они проехали молча. Он смотрел на ее жесткий профиль, думая, что она была бы красивой девушкой, если бы не злилась все время. Такси остановилось на красный свет. «Здесь», — сказала она, быстро отдала водителю деньги и вышла. Кирби не сразу ее догнал. «Может быть, вы соблаговолите сказать мне?» «Сюда, кажется». Бетси схватила его за руку, и они свернули на узкую дорожку, к боковому входу в небольшой пляжный отель. В фойе она быстро огляделась, как кошка на охоте, потом направилась к лестнице, ведущей в мезонин. Кирби не отставал. На Бетси была зеленая юбка и белая блузка. Сумочка теперь была поменьше. Волосы не казались такими растрепанными. «Сядь вон там», – сказала она, показывая на псевдовикторианский диван у стены. Он сел. Она стояла у перил, глядя вниз на фойе. Стояла, как ему показалось, очень долго. Наконец, пожав плечами, подошла и села рядом с ним. «Я тебе скажу одну вещь, Уинтер, и ты ее запомни. Как бы ты ни был осторожен, этого может оказаться недостаточно. С вами все в порядке? Как ты реагируешь на мою тетю Шарлу? Какой у тебя пульс?» «Мисс Олден, мне кажется, мы друг друга не понимаем. Ей сопротивляться бесполезно, Уинтер. От тебя уже дымок идет. Она необычайная женщина. И еще она все делает наверняка. Я и здесь понадобилась для страховки. На тот случай, если тебе захочется кого-нибудь помоложе, выше ростом и не такую мясистую. Но я ей давно сказала, я в ее игры не играю». «Мисс Олден, просто для смеха, о чем мы говорим?» Она нахмурилась. «Я видела в газетах, Амар Крепс был вашим дядей. Вот о чем мы говорим». «Я не понимаю». «Когда мне было 15 лет, она забрала меня из школы и стала таскать с собой по всему свету. Они с Джозефом – махинаторы, Уинтер. Канадское золото, африканская нефть, индийский опиум, бразильские девочки – все, что угодно они покупают и продают. Они не самые крупные, не самые хитрые, однако постепенно становятся все богаче, и им всегда мало. Мне было всего 15, но я вскоре поняла, что в их кругах имя Марк Репс наводит ужас». Почти сверхъестественный ужас. Слишком много раз Крепс неожиданно появлялся, слизывал сливки с какой-нибудь сделки и убегал с деньгами. Насколько я знаю, они и их друзья неоднократно пытались организовать его убийство, но ничего не получилось. Они хотели убить дядю Амара? Молчи и слушай. И верь. Этот маленький толстенький старичок умел быть в 10 местах сразу. Однажды он их сильно ободрал. Каким-то образом перехватил наличные по пути в швейцарский банк. Просто забрал деньги. Они ничего не могли сделать, потому что сами их украли. Джозеф и Шарла и вся их воровская шайка. В то время Шарла носила кольцо с ядом. Камень был изумруд, кажется. Она открыла его как-то раз, просто вертела в руках, и вместо яда там оказался бумажный шарик. Она развернула его. Записка. Очень короткая. «Спасибо. О, Крепс». Когда она очнулась от обморока, у нее началась истерика космических масштабов. Даже пришлось лечь в больницу на неделю. Дело в том, что кольцо снималось с пальца последний раз, еще до того, как были взяты деньги. «Я не могу поверить, что дядя Амар...» «Дай мне закончить». Крепс умер в среду. Они были на Бермудских островах. «Ты приехал на рассвете в пятницу. И на рассвете в субботу я увидела тебя в постели Шарлы. Это что, случайно?» «Я думал, что познакомился с ними случайно. Эта пара не очень-то подбирает незнакомых людей. Для всего есть причина. Чего они от тебя хотят?» «Они пригласили меня в круиз». «Расскажи мне все, Уинтер. Все до последнего слова». Он выдал несколько приглаженную версию. Она нахмурилась. «Так твой дядя Амар практически ничего тебе не оставил. Наверное, они просто хотят с твоей помощью выяснить, как он действовал». «Но я не имею никакого отношения к тому, как он делал деньги. Я по его указаниям занимался совсем иным». Чем же? Отдавал деньги. Что? А вот то, беспомощно вздохнул он. Я ездил выяснять, имеет ли смысл отдать деньги. И удастся ли сохранить это в тайне. И много денег? Думаю, в среднем получалось 1,3 миллиона в год. Благотворительным организациям? Иногда. А иногда людям, пытающимся начать что-то полезное, или маленьким компаниям, у которых были финансовые затруднения. Почему он отдавал деньги? Ну, он ни к чему не относился слишком серьезно. Никогда ничего не объяснял, просто говорил, что это помогает ему оставаться везучим. Веселый, надо сказать, был человечек. Любил рассказывать длинные анекдоты и показывать карточные фокусы. Ты часто с ним виделся? Примерно раз в год. Он всегда ездил один. Повсюду у него были квартиры и дома, и никогда нельзя было знать, где именно он находится. «Ты мне не лжешь», – сказала она. Это прозвучало больше заявлением, нежели вопросом. «Не лгу. Пока он был жив, я никому не мог рассказывать, какую выполняю для него работу. Теперь, наверное, это не имеет большого значения. Шумная известность, которую он приобрел в самом начале, вот что сделало его таким скрытным». «Какая известность?» «Это было давно. Мои родители погибли, когда мне было 7 лет, и я стал жить у дяди Амара и тети Тельмы. Она была его старшей сестрой. Дядя Амар преподавал химию и физику в средней школе. В подвале он устроил мастерскую и все время что-то изобретал. Когда мне было 11 лет, он бросил школу в разгар занятий. Поехал в Рено и выиграл 126 тысяч долларов. Об этом писали газеты. Его называли математическим гением. Репортеры не давали ему спокойно прожить минуту. Тогда он положил деньги в банк, так чтобы мы могли ими пользоваться, и исчез. Его не было почти год. Появился он в Рено, проиграл 100 тысяч долларов, и никто им уже не интересовался. После этого он отвез нас в Техас, где построил себе дом на островке у побережья. Тетю Тельму он вскоре услал обратно в Питтсбург, обеспечив на всю жизнь. А я некоторое время оставался там. Тогда уже у него были деловые интересы по всему миру. Он оплатил мою учебу и по ее окончании дал работу. Но он ничего мне не оставил. А какие у него были деловые интересы, мне неизвестно. Да и вообще я не очень хорошо знаю его. Газеты оценивают его состояние в 50 миллионов долларов. Мне он оставил свои часы и письмо, которое я получу через год. И ты рассказал все это Шарли? Да. Объяснил, чем зарабатывал себе на жизнь? Вероятно. И ты жил все эти годы, даже не пытаясь узнать что-либо о дяде? Он разозлился. Возможно, я похож на идиота, но я все же располагаю средними умственными способностями, миссис Уолден. Мой дядя покинул свой подвал внезапно. Многие ли школьные учителя становятся международными финансистами? Значит, он нашел что-то, что давало ему преимущество. Какие-то преимущества по отношению к другим людям, да. И поэтому он отдавал деньги, чтобы совесть не грызла. И поэтому Шарла ужасно интересуется этим письмом. Она кивнула. Но она не может, и я не могу получить его целый год. Ничего, она умеет ждать. А вы-то здесь при чем? Вам что нужно? Тоже письмо? Мне нужно только какое-нибудь оружие против Шарлы. Если в этой ситуации я его найду, то заставлю Шарлу компенсировать весь тот ущерб, который она мне нанесла. Именно она, потому что Джозеф ничего не решает. Он ваш дядя? Вот уж нет. Она называет его братом. Но он какой-то очень далекий родственник. Да, кстати, о родственниках. Ты единственный живой кровный родственник Амара Крепса. Об этом писали газеты, так что Шарла должна знать. Видимо, в дополнение к тому, что указано в завещании, ты получишь и все его личные бумаги. Наверное, я об этом не думал. Можешь поверить, Шарла уже подумала. Не смей ей ничего отдавать. За кого вы меня принимаете? Не сердись и называй меня на ты. Так вот, мы знаем, что Шарла чего-то очень добивается. Нужно узнать, чего именно. Пожалуйста, не так быстро. Переезжай в Элизу. Она записала адрес и номер телефона на клочке бумаги и протянула ему. «Когда узнаешь что-нибудь определенное, найдешь меня здесь. Это небольшая квартирка, мне ее одолжил мой знакомый. Сейчас он в отъезде, безумно влюблен в меня. Ну, я пошла. И называй меня Бетси», – бросила она через плечо.